Я к вам как раз по этому поводу и заглянул, киваю ей, но раскрывать планы пока не буду. Сперва мне нужно поговорить с вашим директором. Обычно смелая и относящаяся наплевательски к окружающим Кира, на этот раз ведет себя тише воды ниже травы, прячась, между нами, несмотря на мою защиту. Монстра девушки из числа персонала презрительно смотрит на нее, что может означать только одно: если Кира когда-то и пользовалась их доверием и уважением, то произошло нечто, из-за чего они были подорваны и потеряны. А вспоминая слова самого Кирилла и его гарема о тех экспериментах, которые она на не ставила, я могу лишь развести руками. Я и сам бы ее после такого на порог дома не пустил. Так как Кирюха был одним из первых добровольцев, принявших на себя груз ответственности в программе обмена, то Кира тайно проверяла на нем весь порог человеческого терпения. Например, сначала она запретила ему секс с существами, потом разрешила, но только с одной единственной, на которой бы он женился, а других выгнать. Еще чуть позже разрешила ему выйти на Орион в племя Ламии как раз в начале Ламаи, прекрасно осознавая, чем это для него может кончиться. И подобных экспериментов было немало, но последний, когда она под видом чудодейственного энергетика отдала ему зелье оборотничества, перешел все границы. Не мудрено, что она сейчас себя чувствует, как мышка в мышеловке перед голодным котом. «Не жмись», — говорю, слегка приобнимая ее за талию, — «не дам я им тебя съесть. Напротив, мне нужно, чтобы вы помирились. Конечно, соблюдая определенные условия. Это будет трудновато», — хмыкает Ниналаэль. «Уж очень сильно она над Кириллом поиздевалась. Такое просто так не прощают, вот увидите. Лучше бы им сейчас не видеться, но дело твое». «Пожалуй, он почти освободился», прислушиваясь к происходящему внутри, говорит пунцовая Ламия. «Я загляну проверить и позову вас». Она с удивительной быстротой проскальзывает внутрь, быстро закрывая за собой дверь кончиком хвоста, а через пару минут открывает ее, впуская нас внутрь и выпроваживая наружу Польт, ту самую девушку, кобольда, которая в порыве страсти меня едва не загрызла. Та, увидев меня, прижимает ушки и пытается извиниться, краснея от собственных воспоминаний. «Забудь», — говорю я, останавливаясь на мгновение. «Нам было хорошо, а если ты чуток перестаралась, то не стоит беспокоиться. Я тоже тогда сильно разозлился, только в следующий раз сохраняя контроль. Я постараюсь», — пискнула та, мило улыбаясь и исчезая из виду. Заходим в VIP-зал. Кирилл сидит на своем обычном месте, только выглядит куда лучше, чем в нашу последнюю встречу. «Рик, братан, здорово», — поднимаясь, восклицает он. «Ты и девчонок, минуту, Кира, да как ты посмела заявиться сюда сво?» «Кирилл, не спеши», — останавливаю его. «У нас есть одно общее и важное дело. Я понимаю, с Кирой тебя связывает прошлое». «Рик», — перебивает меня директор, в глазах которого бушует пламя ненависти к брюнетке. «Ты меня извини, но эта стерва пыталась меня прикончить. Знал бы ты, что она вытворяла со мной и девчонками с самого начала, а то зелье. Да кому ты нужен?» — взорвалась Кира, отодвигая меня в сторону. «Убить тебя? С ума сошел? Я наоборот пытаюсь сделать из тебя нормального человека, а не безвольного слабака. Ты вспомни себя 2 года назад. Лох лохом был, краснел от сисек Майи. Существа тебе прямо говорили, что хотят с тобой секса, а ты прятался и убегал, ссылаясь на законы. Не было таких законов, дурачок. Ты слепо верил всему, что я тебе говорила. Да любой бы на твоем месте давно бы меня послал на... Да вот, Рик, хотя бы. Парень младше тебя почти в 2 раза. Ему досталось существо вида летучей мыши. Это тебе не красивая озабоченная Ламия и не безмозглая Гарпия. Это уникальный персонаж из высшей знати с извращенным характером и вот такими зубами. Ты бы на его месте жиденько обосрался, когда увидел. А Рик умудрился ее трахнуть на 3-м свидании, хоть я ему такого не говорила. Ну, не на 3-м, шепотом говорю я, но Кира лишь отмахивается. А ты со всеми своими бабами носился так, будто они хрустальные. Кормил таблетками, завтраками, обещаниями. И что в итоге? Молчишь, а я скажу. В итоге им всем одновременно крышу-то и посносило. И быть бы еще одному апокалипсису, не хуже разборок в Сан-Диего. Помнишь, это ты про... Протянул я, припоминая нечто смутное. Какая-то грязная кровавая история в Америке или Мексике с участием существ. Спустя 1/2 года после начала работы программы обмена в Сан-Диего произошел катаклизм, в котором существа поубивали хозяев и его родных в результате того, что они называли рабством. К сожалению, пришлось их всех депортировать, а ведь, По сути, вина была только со стороны людей, равномерно и спокойно рассказывает Нина. Должно быть, Кира говорит о том, что отношение Кирилла к его существам могло спровоцировать что-то в этом роде. Он ведь никому не давал никаких обещаний и сознательно держал дистанцию, что в итоге привело к срыву существ, и не только нервному. Ты ведь знаешь, как работают таблетки. Естественно, отвечаю, поглядывая на обоих спорщиков, но те пока молча разглядывают друг друга, прислушиваясь к нам. Они лишь оттягивают неизбежное. Гормоны не успокаиваются, а как бы затихают на время. Вот именно, поднимает лапку слайм. А наш дурачок Кирилл кормил ими девчонок и не парился. Думал, все само собой рассосется. А вот не рассосалось. Кира довольно кивает и продолжает. В один прекрасный момент они тупо зажали его в угол и оттрахали. Он, бедняга, потом целую неделю почти не спал и жил как на иголках. Все думал, что за ним вот-вот приедут из центра, повяжут, закуют в наручники и повезут в темные глубокие подвалы. Я, законопослушный гражданин, пытается оправдаться Кириллу, понимая, что роль обвинителя ускользает из его рук. Я делал все, чему меня обязывала инструкция. Заботился о существах, давал им еду, кров, ласку, одежду. Ну не дебил ли, ухмыляется куратор, смотря на него в полоборота. Покажи мне, где в инструкции упоминалось о том, что хозяину запрещено заниматься с существами сексом. Идиот. Да ведь это является одной из первых причин, из-за чего правительство и пошло им навстречу. Чем больше существ забеременеет от людей, тем больше наших потомков появится на Орионе, да и на Земле тоже, если к тому пойдет дело. Правительства всех стран крайне заинтересованы в землях Ориона, но владеть они ими не могут из-за тамошних богов. Но никто не сказал о том, что можно ассимилировать племена, врасти в быт существ. Кир, осторожно дергая разошедшуюся брюнетку, пробормотала слайм. Это разве не секретная информация? А, уже нет, пожала плечами та. Рассекретили уже год почти как. Уже последний дурак знает об этом, а этот тугой придурок все еще прячется от нас. Я делал все, что ты сказала. Ревет Кирилл. А ты? Что я? Что? Рычит на него Кира. Вспоминай. Напрягай свою память. Тупой ты кретин. Запрещала ли я тебе прямо заниматься сексом с существами? Ну я говорила, цитирую, Кириллу, ты должен понять, что, принимая под свою опеку существо, обязан осознавать всю ответственность ваших отношений. Если ты переспишь с Майей, то примешь на себя весь тот великий груз ответственности, пойдешь против общепринятых норм и правил. Тебе придется одному разбираться со всеми проблемами, которые встанут на этом пути. И, самое главное, мы, сотрудники центра, в этом тебе уже не поможем. Она вздыхает, вытирая вспотевший лоб. Ну, или как-то так. Повторяю, никто тебе не запрещал близость с существами. Никто. Ты сам выдумал это правило. А потом, она разводит руками. Да, будем честны, я решила над тобой немного поэкспериментировать. Ведь все же что-то в тебе нашли все эти девушки, которые сейчас трудятся во имя в первую очередь твоего блага. И я сама ощутила в тебе этот стержень. Вот только чтобы найти его, тебе понадобилась помощь Рика. Сам ты не справился. Ты продолжал покорно сносить все мои указания, какими бы нелепыми они ни были, видя в этом приказы государственной важности. Но это были лишь твои собственные тараканы, Кирилл, понимаешь. А зелье? Бурчит тот, уже сдавшись под ее напором. Как ты это объяснишь? Ты ведь знала об его обратном эффекте? Только не притворяйся, что не знала. Знала, вздыхает та. Но ты серьезно считаешь, что я просто так дала тебе одну из суперсекретных разработок, не имея противоядия? Без присмотра, без пробных тестов ты уверен, что стал бы лечом? В нашем мире без магии, Кирилл, ты точно в своем уме, Марси? Мать Майи выползает чуть вперед. Кира вздыхает. Покажи ему. Без каких-либо уточнений или вопросов, девушка снимает с отворота воротника брошку в виде цветка, протягивая ее недоумевающему директору. Когда тот принимает ее, ловко заползает прямо на стол, вставая на хвосте и дотягиваясь до люстры. С ее прозрачных пластмассовых висюлек она также что-то снимает, спускаясь и передавая эту вещь Кириллу. «Камеры, будь я проклят», — говорит тот, вертя их в руках. «Камеры слежения и жучки-прослушки. И давно, с самого начала», — хмыкает Кира. «Каждый заключивший контракт находится под плотным колпаком специалистов. Или вы наивно полагаете, что правительство просто так раздаривает вам существ, да еще и приплачивает за это?» «Да, Рик, извини, но у тебя в доме они тоже». «Да, я знаю», — перебиваю ее равнодушно. И что? Пусть смотрит и записывают. Это стандартная процедура, я догадывался об этом. Ничего удивительного. Можно, конечно, вопить о нарушении прав личности, но я не буду. Вот видишь, Кирилл, улыбаясь, говорит Кира. Это нормальная реакция нормального человека. Он понимает, что прослушка в его доме не просто так установлена, а во имя обеспечения безопасности жильцов. А я до сих пор помню твою, когда ты нашел пару жучков в своем доме. Крику было: «Я свободный человек и у меня есть права», восклицает тот. Кира хватается за лицо. «Что я говорила?» Она в очередной раз вздыхает. «Единственная моя вина в том, что я все же пошла тебе навстречу и выдала не до конца проверенное средство для поднятия потенции энергетической составляющей. То, что в его состав входил порошок из костей нежити и некоторые другие опасные для людей ингредиенты, мы узнали слишком поздно. Впрочем, тебе повезло, что у тебя есть такой друг, как Рик. Он, не задумываясь, пожертвовал ради тебя драгоценным медом, который с превеликим трудом добывает его Альрауна. Цены этому эликсиру попросту нет, так как аналогов в нашем мире просто не существует. А он взял и отдал его тебе. Я ему за это безмерно благодарен», — проворчал директор. «Но это не снимает с тебя вины за зелье. Я был на шаг от смерти. Во-первых, не от смерти, а от превращения в лича», — рычит Кира. «И это не смертельно, к тому же, учитывая, что ты находишься в нашем мире, а в твоем теле почти нет маны, процесс можно было бы обратить. Конечно, у нас еще не было подобных случаев, но даже на Орионе есть пример обратных превращений, что говорить о земных людях. А во-вторых, вспомни, как ты унижался и просил у меня хоть какое-нибудь средство». «Ну», — глаза Кирилла вдруг нервно забегали, а сам он уселся обратно. «Ну, было дело», — промычал он. «А что мне оставалось делать со всем этим гаремом?» «Так, хорош, в разговор вступаю я. Надеюсь, вы все выяснили. Получается, что никто не виноват в том, что ты едва не стал личом и некоторых других ситуациях. Давайте остановимся на том, что вы просто недопоняли друг друга». «Отлично, Кирилл, тебе надо будет донести это до своих девушек, а ты, Кира, давай завязывай с экспериментами». Человека довела до нервного срыва. «Договорились, а теперь приступим к теме, ради которой мы к вам и пришли. Кирилл, как ты смотришь на то, чтобы временно закрыть ресторан и смотаться в отпуск?» «В отпуск?» — одновременно восклицают Кирилл, Марси и Майя, подглядывающие в приоткрытую дверь. «А что такое отпуск?» — добавляют девушки-монстры. Кирилл озадаченно смотрит на меня. «Интересное предложение, но мне бы хотелось понять, почему ты пришел ко мне и зачем тебе вообще мы сдались? К тому же, наш бюджет сейчас переживает не лучшие времена. Нам с трудом удается погашать взносы по аренде торговой площади, аренде оборудования, выплатам санэпидемстанции, налоговой. Забудь про деньги», — жестко говорю я. «Это меньшая из проблем. Сейчас тебе надо рассказать каждой из своих девушек, что с конфликтом между вами и Кирой покончено. А потом соберите общее совещание и расскажи всем, что едете отдыхать». «Нет, Рик», — вдруг твердо говорит тот, — «я останусь здесь. Да и не все девушки согласятся оставить меня. Но те, кто захочет поехать, держать не буду. И не уговаривай. Для меня сейчас удержать ресторан — дело чести. А куда вы вообще собрались? А какая разница?» — ухмыляюсь я. «Куда подальше отсюда. В теплые края, где нас любят и ждут. Махнем на какой-нибудь безымянный остров и как следует отдохнем. Пообедав в гостеприимной кафешке, возвращаемся обратно в дом, где нас уже поджидают двое, Мона и Василий, загруженные чемоданами и сумками. Помогаем им затащить внутренний хитрый скарб. Поверить не могу», — потрясенно крутит головой друг. «Ты просто так уступаешь нам свой дом? Что на тебя нашло, и куда сам поедешь?» «Во-первых, не просто так, а за деньги», — говорю я. «Ну да», — смеется Мона. «Аж за 2000 рублей, пожимаю плечами. Таковы правила. Продать коттедж можно за цену не ниже, как там было в условиях. Короче, неважно. Или вы не хотите?» «Хотим, хотим», — вскрикивает кентавр, нервно переступая копытами. «Это же идеальное место. Идеальнее не бывает. И сад, и бассейн, и целое поле. Просто это все как-то подозрительно. Ты просто так даришь нам целое поместье. Я просто смотрю на своих подруг и понимаю, что двумя существами дело не ограничится», — вздыхаю в ответ. «Надо заранее подумать о большом доме со всеми удобствами. Сейчас мы едем отдыхать, а по возвращении подберем подходящий вариант. Кари, ты что-нибудь нашла? А как же?» — подмигнула блондинка, выходя из дома. целая куча вариантов. Пойдем, мне уже не терпится их вам показать. Итак, решено, этот вариант нам подходит больше всего. Киваю, обводя взглядом всех собравшихся. Осталось только купить билеты, собрать шмотки, встретиться всем вместе и выезжать на место. Кира, с тебя девушки отряда. Кари, на тебе билеты и организация. А остальные, можете просто готовиться к скорому отъезду. Эфух, я в изнеможении откидываюсь в кресле. Пожалуй, отдохну немного у себя, говорю, глядя, как все расходятся. Я уберусь в саду, весело говорит Дриада. Заодно расскажу Моне, что где и как. Я поеду на работу требовать законный отпуск и собирать девчонок. Машет, выходя из дома, Кира. Кари невнятно что-то бурчит, скрючиваясь за ноутбуком. Тогда я поднимаюсь и иду в спальню, где сбрасываю с себя одежду и откидываюсь на кровать, закрываю глаза, чувствуя, как жара понемногу отступает, а меня обволакивает долгожданная прохлада. Стоп, я же не включал кондиционер. Какого? Позволь, я помогу тебе расслабиться. Человеческий юноша по имени Рик, говорит полупрозрачная лужа слизи, облепившая мое тело по самую грудь. Я будто лежу под железистым одеялом, в верхней части которого образуется подобие губ. Они-то и говорят, не пугайся, я специально приняла такую форму, чтобы лучше снять напряжение. Тебе понравится, гарантирую. Глава 5. Виды и возможности слаймов. Это было неожиданно со стороны эльфиечной слаймы, ведь я не являлся ее хозяином, и мы почти не были друг с другом знакомы. Впрочем, помня о том, что моральные нормы существ гораздо ниже человеческих, не предпринимал никаких попыток сопротивления. Если кроме массажной вибрации слайме захочется чего-то большего, сопротивляться не буду. К тому же опыт секса со слизней девушкой у меня уже был и не могу сказать, что разочаровался. Повторить с этой, выглядящей необычно и немного по-эльфийски, состоящей из синей слизи, дамочкой, почему бы и нет. Но пока что, все, чему я был удостоен, желеобразному одеяло, через которое я смутно мог различить свои собственные ноги, темную область в районе паха, вероятно, защищенное ядро Нины, и чуть ниже свои трусы. Слайм растянулся по шею, предусмотрительно оставив открытой голову, а потом она принялась лечить, исцелять, снимать напряжение, даже не знаю, как это у нее получалось и чего стоило, но тревожность, стресс и усталость, накопившиеся в моем организме за последнюю неделю, стали постепенно снижаться. Одеяло из желе слабо вибрировало в такт моему сердцебиению, разве что не усыпляя. Впрочем, я, наоборот, почувствовал себя бодрым и выспавшимся. А спустя пару минут одеяло стало стекаться в одну массу, неторопливо формируя женское привлекательное тело, естественно, без одежды. Полминуты, и вот на мне сидит полупрозрачная эльфийка синего цвета, строя мне глазки и странную ухмылку. Лапками она при этом усиленно рукоблудит, растирая мое хозяйство в трусах, из-за чего и без того стоящий колом член пытается вылезти наружу. «Ты действительно отличаешься от других самцов Земли», — улыбается девушка. «Большинство из тех, с кем мне приходилось иметь близость, настаивали на полном уединении, пытались препятствовать моим попыткам, даже боролись, отстаивая свое право на инициирование секса. Но ты какой-то другой, лежишь себе смирно, даже не дергаешься, несмотря на то, что дверь не заперта и любой легко может войти сюда в любое время. И ведь я чувствую и ощущаю, что меня хочешь. Этот запах будоражит. А чего стесняться? Пожимаю плечами. Здесь все свои. У каждой из девушек есть чувство такта и собственная соображалка. Если же Васька заглянет, то тем более не будет мешать. Так что, можешь смело продолжать. А ты довольно откровенный для человека. Улыбка слаймы растягивается до ушей, и это не образно, а на самом деле, что придает ей несколько жутковатый вид. Хотя, так даже интереснее. Знаешь, секс со слаймом – это совсем другое, нежели с существами из плоти и крови. Тебя это не пугает? Вообще ни грамма, просто отвечаю я, глядя на нее снизу вверх. У меня уже было. С кем? Вдруг шипит та. Не возьм. С тем полуживотным из гарема Курусова, да ты издеваешься. Ну, да, пожимаю плечами. А что? Почему ты так злишься? Да она ведь натуральный слайм, рычит не на Лаэль, безмозглое животное. У нее и разума-то практически нет. Как у тебя вообще встал на это? Я бы поспорил, что она животное, говорю, вспоминая вполне человеческие реакции Суни, но давай поговорим о ней позже. Пожалуй, ты сейчас можешь доказать мне, чем от нее отличаешься. А ведь ты снова прав. Глаза не на Лаэль хищно блеснули. Уверена, она ничего не знает о том, чему пришлось научиться мне, так что тут у нас, неплохой размерчик. Мягкими и слегка прохладными ладошками она мгновенно заключает моего младшего в водную темницу, буквально обволакивая его превратившимися конечностями. Вот только что были нормальные ладошки с пальчиками, как оп, и на их месте текучее желе, внутри которого находится мой стояк. Материал ее внутреннего содержимого и кожа по ощущениям сильно отличаются от тех, которые я испытывал при близости с Суни. Девушка слайм Кирилла обладала мягкой пленкой кожей, которую можно было легко, но не сильно продавить пальцем. Внутри Суни также было мягко, прохладно и свежо, словно я занимался сексом с желе, которое только что вынули из холодильника. Но на Нилаэль имела куда более жесткую кожу, на ощупь напоминавшую твердый полиэтиленовый пакет. В то время, пока она снимала мою усталость, ее содержимое ничем не отличалось от Суни, но сейчас я с удивлением ощутил давление на свой детородный орган, словно его и в самом деле сжимали руками. Нанилаэль не стала рассюсюкиваться, сразу перейдя к главному. Чуть приподнявшись, она специально для меня показала свою киску, чуть разведя ее пальцами и «У-у-ух!» – зашипел я, когда стояк продавил ее внутреннее содержимое. «Как туго! И как? Бррррр! МММММ! Ох, что-то не так!» – удивилась девушка, утвердившись на мне и сфокусировав на мне блаженный взгляд. «Ох, прости, прости! Вечно забывать про терморегуляцию!» Дикий холод морской воды, в которую я окунул свой член, очень быстро меняется на тепло тропического озера. А еще она умудряется сдавливать меня стенками своего лона так, как не удавалось Суне. Честно говоря, еще там, в номере гостиницы Кирилла, входя в девушку слайма, я не почувствовал ничего особенного. Ощущения были, мягко говоря, странными. Словно я трахаюсь с десертом в человеческой форме. Прохладная обволакивающая субстанция Суни немногим отличалась от желе или чего-либо подобного. Но мне все же тогда удалось кончить за счет необычности ситуации. Но сейчас дело обстоит совсем иначе. Мой член будто оказался внутри узкой трубки, в которую напихали концентрат желе. И весь этот концентрат отчаянно давил, пытаясь найти свободное место, создавая при этом просто невероятные впечатления. Больно и даже неприятно не было. Напротив, я чуть не кончил в первые несколько секунд из-за умелых ласк по самым нежным местам. «Вижу, ты оценил мой опыт», — довольно улыбнулась девушка, перекатываясь волной снизу вверх. Ей даже не приходилось подниматься для того, чтобы мой младший терся внутри нее. Она просто расплющивается, опускаясь вниз. При этом ее ноги и нижняя часть на пару секунд превращаются в студенистую массу, а потом выплющивается обратно, вновь становясь соблазнительной девушкой. Огромная грудь, кстати, все время сохраняет свой вид, а судя по приоткрытому ротику Нины, из которого доносятся негромкие стоны, ей также очень хорошо. И все-таки Нилаэль становится первым существом, которому удается заставить меня очень быстро кончить. Внезапно для самого себя вдруг чувствую, как внутри желеобразной девушки происходит незапланированный выброс семенного вещества. И опять-таки, сравнивая Нину с Суни, сейчас мне не удается ничего разглядеть, так как темная область внутри этой слаймы скрывает от меня довольно неприятное зрелище растворения моей спермы внутри ее тела, в то время как в прошлый раз мне пришлось лицезреть это своими глазами. Ниналанаэль едва не облизывается, напоминая мне объевшуюся кошку. «Ты вкусный», вдруг говорит она, елозя по мне, чтобы не упустить ни капельки. «Давно мне не попадались такие вкусные юноши. Будь уверен, что твое семя не пропадет зря. Ты ведь не собираешься забеременеть?» Выдыхаю я, распластавшись на кровати. «Я? О, нет, ха-ха, точно не сейчас», смеется девушка. «Я имела в виду, что смогу извлечь немало энергии, переработав твое семя. Ты ведь в курсе, что мужская сперма не просто семя, а концентрат, содержащий духовную энергию хозяина. При умелой переработке из нее много чего можно сделать». Дриада немного рассказывала, киваю я. «Решия», задумывается слайм. «Да, она умная представительница своего племени. Ты тоже одарял ее своим?» «Нет, еще нет», торопливо перебиваю я. «Все еще собираюсь». «О, так эта зеленая еще не познала хозяина?» Нехорошо ухмыляясь, сообщает девушка. «Пожалуй, у меня появилась работка, но сначала нам стоит насладиться друг другом еще разок. Как ты на это смотришь?» «Крайне положительно», немедленно отвечаю я. «Только тебе нужна мне помощь. А насчет сравнения тебя со слаймом Кирилла, соглашусь, ты ни в какое сравнение не идешь с нею. «Я же говорила», — удовлетворенно говорит та, стекая чуть назад и наклоняясь ртом к моему младшему. «И это далеко не все из того, что я умею. Тебе только предстоит это ощутить. Ох, как ты это делаешь, ша-ша-ша-ше», вцепляясь в ее водянистые волосы обеими руками, рычу я, когда тысячи нежных усиков захватывают в плен мой восстанавливающийся член. Ни на Лаэль не приходится долго стараться, ощутив резкий подъем, она перетекает в новую форму, становясь на коленки своим аппетитным задом в мою сторону. «Уверена, тебе нравится такая поза», покачивая задницей из стороны в сторону, говорит она, «приступай же скорее». «Ах-ха-ха, хорошо тебе», ворчу, растягиваясь рядом с синеньким желе, взяла и в лужу превратилась. «А нам тут лежи на твердой кровати и мокрых простынях». «Ой, не бурчи», булькает она непонятно чем. «Я не просто расслабляюсь, а перерабатываю твое семя. Мне как раз надо много энергии. Заодно просмотрю твои воспоминания». «Это как?» Заинтересовавшись, поднимаюсь на локтях. «Да очень просто», слегка удивленно отвечает она, превращаясь в девушку. «Твое семя переполнено духовной энергией, хранящей генетический код, общие предрасположенности и частично воспоминания, чтобы потомство выросло здоровым и крепким. Как говорят, весь в отца. Думаешь, на пустом месте? Совсем нет. В общем, не мешай мне пару минут, процесс довольно сложный. Не против, я посижу в твоем кресле», не дожидаясь ответа, она снова превращается в девушку, шагая в угол, где у меня стоит кресло и устраивается там поудобнее. «А ты?» Хочу задать ей вопрос о том, нужно ли ей принести попить или поесть. Как вдруг вижу, что с ней явно что-то не так, тело девушки идет волнами, вибрирует, словно в болезненных судорогах, а темная область внутри словно испытывает мини-шторм. Мне кажется, что видны миниатюрные молнии и разряды. Сама Нина Лаэль кривится, хватаясь за животик. «Ты в порядке?» Спрыгивая с кровати, спрашиваю я. «Тебе помочь?» «Как-то странно», хрипит девушка, поднимая на меня глаза. «Нетипично неправильно. Так не должно быть. Не могу справиться. Слишком-слишком много силы. Воспоминания захлестывают. Их так много. Я тону в...» Она вдруг вскрикивает, замирая, а я, пытаясь хоть как-то облегчить ее страдания, хватаю ее за руку. В тот же самый момент очередная мини-молния прошивает все ее тело, устремляясь в мою руку. Вспышка и тишина. «Совсем ничего не съел. Так же нельзя, Рикки. Понимаю, нам сейчас обоим тяжело, но ты должен принять. Нам обоим надо принять тот факт, что мамы больше нет. Надо шагать дальше, Рикки». «Отец», ошеломленно бормочу я, оглядываясь и видя вокруг старую квартиру, в которой провел детство, обшарпанные обои, разваливающуюся мебель и его, папу, еще такого молодого, и вижу себя. Я маленький сижу за столом, пустым взглядом рассматривая тарелку с овощами. Точно, это тот самый день, когда врачи сказали нам, что мама скончалась. Для меня тогда словно рухнуло само небо. Несмотря на все неутешительные прогнозы, я все еще верил в ее выздоровление. Ее болезнь мне казалась плохим сном, но слова папы стали для меня концом всего. «Папа», пытаюсь дотронуться до него, но мои руки проходят насквозь. «Гигавоин, твой отец», слышу рядом с собой пораженный голос. «Это объясняет очень многое. Почти все. Нина Лаэль в привычной эльфийской форме парит рядом со мной. Мы в твоих воспоминаниях, Рикки», объясняет она, «при обработке данных твоего семени. В общем, я и сама не знаю, но что-то пошло не так. Наши разумы соединились и были засосаны в твои воспоминания. Ничего страшного, это скоро пройдет, а в реальном мире не пройдет и секунды, вот увидишь. Так что просто смотри и наслаждайся своими воспоминаниями. Мне тоже интересен путь твоего становления, Рик. И Григорий, твой отец, я лишь слышала о нем, но никогда не видела. Он красив. Перед нами вспышками проносятся цельные и раздробленные воспоминания моей жизни. Приятные и не очень, но врезавшиеся в память по ряду разных причин. Видим Дранику и прочих существ. Пока, наконец, Нина Лаэль не наблюдает себя со стороны во время секса со мной, последняя вспышка. И вот мы стоим в комнате. «Столько силы», потрясенно произносит девушка, оглядывая себя. «Никогда не чувствовала себя лучше. Слушай, Рик, а ты уверен, что твой отец был обычным человеком? После встречи с тобой я уже ни в чем не уверен», ворчу я. «Даже если он был попаданцем из будущего параллельного мира, это что-то меняет? Гигавоин, гигавоин, как же он достал? Прости», тихо говорит Нина Лаэль. «Я понимаю, каково тебе жить сейчас в тени собственного отца-героя, но такова жизнь, тебе нужно это принять и двигаться дальше, ты можешь превзойти его, или пойти своим путем, решать тебе, я уже решил, твердо говорю ей, пока мой отец идет трудным путем в другом мире, я буду добиваться лучшей доли для существ, которым требуется моя помощь, пусть я не смогу помочь всем, но стремиться к этому мне никто не запретит, хорошая мечта, вздыхает Слайм. Думаю, стоит повнимательнее к тебе присмотреться, а пока отдыхай, ты потратил немало сил. Она выходит из комнаты, подбирая брошенное на стул платье, плотно прикрывая за собой дверь, а я почти сразу проваливаюсь в сон. Святые Милларны, это великолепно, Рик, скажи, классно ведь, смотри, море, волны, я никогда не видела столько воды, тьфу, соленая. Я скажу, что мне не нравится этот корабль, мне не нравятся эти матросы, мне не нравится эта экспедиция. Ворчу я голосом капитана Смоллета, добавляю обычным тоном. Ладно, вру, корабль мне нравится, а от поездки я вообще в полном восторге. Итак, это произошло. Мы в полном составе монстра-девушек и одним полноправным хозяином-человеком, то есть мной, отправляемся в путешествие к Сейшельским островам на громадном океанском лайнере с кучей удобств, бассейнами, барами, танцевальными площадками и даже аквапарком. Кроме того, пассажирам предоставлялись сотни разнообразных услуг и предложений, а учитывая, что я не поскупился и забронировал лучшие места для себя и моих подруг, к нам с самого начала было особое отношение. Вот только мне напрочь не нравилась команда и сам капитан корабля. По-русски он говорил из рук вон плохо, как мне казалось, умышленно. Даже дар летай почему-то плохо помогал. Впрочем, мне не было до него особого дела, все меры безопасности были соблюдены, а случись что, так Кира вместе с девчонками порвут на части всех, кто помешает им отдыхать. Так, ощущая себя мажором из золотой молодежи, я и взошел на борт этого великолепного лайнера, носящего гордое название «Капелланиус». Восторгу остальных девушек не было предела. Реакция остальных пассажиров, мягко говоря, удивляла. Некоторые открыто старались игнорировать нас, другие морщились, выражая недовольство и недоумение, видя существ на борту. Попадающиеся навстречу матросы непонятной национальности скалились, прилипая глазами к выдающимся достоинствам моих подруг и болтали между собой на странном гортанном наречии. Почему не работала метка Валькирии, я не задумывался, так как мне напрочь не было интересно чужое мнение. Мы здесь находились по праву, честно потратив баснословную кучу денег на билеты, поэтому мне было насрать на всех, кто думал иначе. Как только девушки окончательно уверились в собственной безопасности и полной свободе, то мгновенно рассосались по всему кораблю. Мы едва-едва покинули порт, а те уже облезли весь лайнер сверху донизу. Чтобы не теряться, купил каждый новенький яблофон, вбив в каждый свой контакт и записав себе новые. На лайнере имелась своя точка доступа интернета, своя антенна, при желании можно было связаться со спутником в крайнем случае, но меня это мало интересовало. Драника пожертвовала дневным сном, чтобы вместе со всеми насладиться отплытием и сейчас вместе со мной и Дриадой стояла на носу корабля, наслаждаясь солеными брызгами. «Ника, у меня для тебя есть особенный подарок», — говорю смутившейся девушке. «Только я тебе его покажу попозже, как стемнеет. Мы все без того обязаны тебе, Рик», — твердо и уверенно отвечает та. «Но я с удовольствием приму от тебя все, что угодно. Ох, никак не могу поверить, что стою на огромной железной лодке посреди бескрайнего моря. Все как в сказке, и даже еще лучше», — поддерживает ее Решия. «Пойдем еще куда-нибудь, мы же почти ничего не видели». Глава 6. Первые дни отпуска. Эха, как все-таки прекрасна жизнь. Особенно, на четвертом ярусе круизного лайнера, куда пускают далеко не всех пассажиров. Спускаться вниз могут все желающие, а вот подняться обратно, ха, только те, кто купил билет экстра-класса, а таковых на всем четвертом ярусе совсем немного. Несколько моих соотечественников, с десяток каких-то залетных восточных бизнесменов с семьями, да пара мутных типов, которых я пару раз видел общавшихся с персоналом за углом в моменты, когда, как они полагали, за ними никто не наблюдал. Но чтобы они за дела не проворачивали, мне это не интересно. Официантки здесь, на нашем ярусе, все как одна фотомодельной внешности и ходят в открытых купальниках, а матросы – здоровые накачанные типы. Первые сперва пытались пробиться ко мне, предлагая спецобслуживание, но быстро осознали, что по всем параметрам проигрывают окружившим меня существам и сдались. Случайно подслушав разговор официанток, болтавших на другом языке, выяснил, что заслужил славу стрёмного извращенца зоофила. Хотелось им высказаться, что они даже на 1/10 не представляют, насколько отстают от существ. Но, подумав, махнул рукой. Это все равно бы ничего не дало. Зато ко мне перестали приставать официантки и всякие левые бабы, что не могло не радовать. Также ко мне несколько раз подходили другие пассажиры мужского пола, интересуясь вкусами моих подопечных и шансами завоевать взаимное увлечение. Никаких там жаргонных фраз, типа «Эй ты, сюда ходы, тут и это разговор есть, давай сюда своих баб, будем их трах-трахать». Нет, сразу чувствовалось, что люди, купившие себе проживание на сверхдорогом круизном лайнере, да еще и на высшем крыле совсем другой породы. Подошел какой-нибудь хер с переводчиком и бодигардом в солнечных очках, представился, завязал непринужденную беседу, выдал пару комплиментов окружающим меня девушкам и спросил, не буду ли я возражать, если он попробует познакомиться с кем-нибудь из окружающих меня существ. На что я также учтиво отвечал, что девушки хоть и связаны со мной контрактом, но являются абсолютно свободными и все зависят от собеседника. При этом не забывал предупредить, что к ним надо относиться аккуратно и бережно, так как каждая способна самостоятельно порвать человека на части, а Дранику, Решию, Рионисию, Маника вообще не трогать. Первые две были мои и только мои, овечка к тому стремилась, пытаясь сопровождать меня везде, где только можно, а девушка-гигант могла запросто зарядить в лоб, сочтя знакомство за приставание. Зато на то, с кем будут трахаться все остальные, мне было глубоко пофигу. Шарлин не смогла составить нам компанию по причине огромной занятости, но пожелала нам хорошего отдыха, пообещав мне присоединиться в следующий раз. Кроме Драники, Решки, Киры с ее отрядом, к нам присоединилась и Ниналаиль. Из гарема Кирилла с нам вызвались поехать Марси, Ламия-менеджер, мать Майи, Суауня, девушка Слайм, и Вольт, девушка Кобальт. Марселина обмолвилась, что с ними еще рвалась поехать Рахнера, но Кирилл ее не пустил, так как она была как-никак шеф-поваром и заменить ее было попросту неким. Я же только вздохнул с облегчением, узнав об этом, так как совсем не горел желанием находиться на корабле с существом паучьего вида. Карри с Кирой сразу исчезли в направлении бара, где собирались по их собственным словам найти настоящих мужиков. Насчет Карри я не питал никаких надежд, понимая, что был лишь мимолетным увлечением, а вот насчет Киры было слегка обидно. Хотя также было ясно, что ей, как и всем нам, требуется хорошая разрядка, которую я пока никак не мог ей предоставить. Приближалась пора ломая и девчонки начинали поглядывать на меня, как подростки на новый смартфон, выставленный на аукционе. Как я и говорил Кире, заботиться обо всех приглашенных в круиз девушках я не собирался, чтобы не повторить судьбу Кирилла. У меня были планы на Дранику, само собой, Решию, которую давно следовало размочить, возможно, овечку с ее нечестно, тоже можно пожалеть бедную, и, вероятно, Рионисию. Хотя, если честно, даже не представлял себе, как заниматься сексом с женщиной, выше и шире себя в 1.5-2 раза. Рия не была сверхогромной, но существенно отличалась от людей. Так, наверное, можно представить себе гнома рядом с обычным человеком. И тем не менее, она и окружающие ее подруги ясно дали мне понять, что девушка о ней была бы не против разделить со мной постель, пусть я и кажусь для нее низкоросликом. Сейчас же девушки разлеглись на шезлонгах, выставив наиболее привлекательные части тела на солнце и на всеобщее обозрение другим мужикам. Одна лишь шикарная задница Рия стоила того, чтобы на нее облизаться. Однако о ее попке можно было подумать позже. Мы уже второй день проводили на этом шикарном корабле и едва ли осмотрели половину всех его достоинств. В служебные помещения нас, как и всех остальных, естественно, не пускали, да и делать там было нечего. Но, кроме этого, на лайнере хватало мест для отдыха на любой вкус. К еще первой ночи по чужим номерам разбежались, расползлись и разошлись практически все существа, не связанные со мной личными обязательствами, в том числе и Нина. В моем огромном номере остались Драника и Решия, но все мы были так потрясены впечатлениями дня, что почти мгновенно отрубились в кроватях, даже летучая мышка. Подарок, который я обещал ей показать, так и остался лежать нетронутым, ожидая лучшего момента. Конечно, перед тем, как отпустить девчонок гулять по всему кораблю, Я предупредил каждую выходить на связь хотя бы каждые пару часов, чтобы мы лишний раз о них не беспокоились, за исключением ночи, разумеется. Хотя, если по чесноку, не так уж сильно я за них и беспокоился, за любую из вполне самостоятельных дамочек. Скорее надо было предупредить молодого парня, выбравшего ради своей пассии, о том, что ему предстоит переспать с вампиром. Думаю, после такого признания его пыл бы поубавился. Это как в анекдоте. Скорее, там лев напал на вашу жену. Не, сам напал, пусть сам и защищается. Так что напрягать свою уставшую за последние дни голову, пфф, пусть сами за себя решают. Вот если реально случится что-то плохое, тогда да, придем и поможем добить. А мешать им приятно проводить время? Ну уж нет, лучше пусть гасит свою страсть с настоящими мужиками, чем глотать горстями таблетки. Метка летая работала как-то странно, с перебоями, словно на корабле стояла антимагическая заглушка. Впрочем, я не обращал на это внимания, а следовало бы, так как мне было чем заняться. К обеду второго дня мы полностью исследовали четвертый ярус корабля и решили заняться осмотром следующих, но на выходе с него нас вежливо предупредили, что покидать ярус нежелательно, так как отношение людей, купивших себе обычные билеты, может отличаться от поведения уважаемых клиентов. Выслушав инструкцию в случае шокирующего поведения других гостей, мы все же решили выйти за пределы безопасного яруса и спуститься к народу. В конце концов, аквапарк находился на втором крыле лайнера, а Дриада очень-очень хотела покататься на водных горках. Впрочем, как и мы все, и вот тут начались первые неприятности. Ну, как неприятности, я преувеличиваю. Скорее, просто бытовые неурядицы на уровне. Почему эти существа должны кататься с моими детьми на одной горке или какого хрена? Мне хватает видеть этих существ на улице. Почему я не могу отдохнуть от них даже на борту дорогого лайнера? Как скоро стало ясно, купить билеты второго и даже третьего, тут и такие были, ага, класса мог позволить любой обеспеченный человек. Другое дело, что у них была масса ограничений на протяжении всего плавания. Например, абсолютный запрет за посещение мест, предназначенных только для гостей первого класса. За оскорбление или даже драку с ними же для нарушителя вообще могли вызвать вертолет или посадить в трюм, чтобы впоследствии ссадить в ближайшем порту и передать в руки полиции. А уж затевать скандал на ровном месте с хозяином существ. Ух, для этого надо было быть полным отморозком. И, представляете, таковые нашлись. Я сначала даже умилился, глядя на двух соотечественников, упившихся до невероятной степени и болтавших по-русски. Они лежали на краю бассейна с бутылками пива в руке и 100% справляя малую нужду в него же, чтобы далеко не ходить, хотя это было строжайше запрещено. Но завидев нашу компанию, я, Драника, Решка и Маника, Рия решила остаться и позагорать, немедленно впали в священную ярость. Мне было плевать на их слова, мало ли что пьяные несут, но в волну народного гнева немедленно включились их жены, а также другие не самые умные представители человечества, которые решили поехать отдохнуть именно на этом лайнере. Наивные. Они полагали, что, приобретя билет на супердорогом корабле, стали частью высшего общества, получили права карать и миловать, очевидно, отправившись в отпуск вместе со своими дурными привычками. Приплюсовать хмель, ударивший в голову, и вот мы имеем прекрасный пример самого обыкновенного раздухарившегося быдла. Не появись мы, они бы все равно рано или поздно к кому-то прицепились. Да и я не был единственным хозяином на лайнере. Нам уже попадались другие существа, пусть и самого распространенных видов. Пожалуй, получилось даже лучше для всех, что они выбрали именно нас мишенью для удовлетворения своего эго. Один из угашенных мужиков, видя, что мы не обращаем внимания на его пьяные выкрики, кое-как приподнялся, в развалочку направившись к нам с зажатой в руке бутылкой, пока второй остался на месте. Окружающие ежматери активно поддерживали смельчака, впрочем, не вмешиваясь в мужские разборки. «Я это покажу ща вам, мразоты охуе!» Он попытался замахнуться бутылкой, целясь в лоб стоящей перед ним удивленной Драники, но та также легко перехватила его кисть, как ребенок хватает погремушку, и слегка сдавила. «У-у-у-у!» — завыл тот, как автомобильная сирена. «Больна-больна! Че ты делаешь, стерва? У-у-у! Ник, только не сломай его!» — озабоченно попросил я, оглядываясь. К нам уже спешили матросы. «И, вообще, выкинь гадость!» — с радостью, откликнувшись, улыбнулась девушка, крутнув одной лишь кистью. Туша тут же влетела в бассейн, подняв тучу брызг. Я даже испугался, что не выплывет, но напрасно. Тот все же нашел в себе силы вынырнуть, трубя, хрипя и отплевываясь, как морж. Бригада прибежавших работников аквапарка уже обтекала нас, хватая всех, кто издавал какие-то звуки в поддержку пацанов, самих нарушителей порядка, и волокла всех куда-то в сторону, вероятно, для профилактической беседы. А вот двум алканоидам я уже не позавидую. Нападение на существ карается. Ну, да, серьезно карается. Да еще и нападение на гостей с четвертого яруса. Похоже, им предстоит просидеть в трюме остаток путешествия. Хотя мы не так уж далеко отошли от причала, могут и вертолет вызвать. За счет нарушителей, естественно. После многочисленных извинений как со стороны перепуганных ежмамок, так и со стороны припоздавшего персонала, мы пошли кататься на горках. Девчонки очень эффектно смотрелись в своих открытых купальниках, больше напоминающих лоскутные тряпочки, но после недавнего случая никто из отдыхающих парней и думать не мог о том, чтобы предложить им знакомство. Впрочем, девчонок это совершенно не заботило. Им вполне хватало моего внимания. «Рик, давай прокатимся вместе». «Ну, давай», — прыгает вокруг меня Моника, показывая на самую высокую горку в виде кольцевого желоба. До сих пор я посматривал на нее, испытывая легкий ужас и совершенно не желая туда лезть. Страха высоты у меня нет, но при одном взгляде на эту верхотуру аж дух захватывает. Делать нечего, приходится согласиться. «Мы с Решкой пока поплаваем там», — кивает в сторону мышка. На ней черные светонепроницаемые солнечные очки, закрепленные резинкой, иначе она попросту не могла бы находиться под слепящим солнцем второй день подряд. Но девушка упрямо жертвует дневным сном, желая набраться как можно больше впечатлений с друзьями и мной. Убедившись, что с ними все в порядке, следую за овечкой, радующейся, что наконец-то смогла выцепить меня одного. На металлической лестнице почти никого нет. Поднимаясь вслед за девушкой, откровенно любуюсь ее спелой попкой, так и просящийся в мои руки. Та идет ровно, хотя нервно дергающийся хвостик все равно выдает ее волнение. Да и меня тоже слегка потрясывает из-за того, что мы поднимаемся все выше и выше. Удивительно, как подобная конструкция вообще может находиться на лайнере, которого и так покачивает на волнах. Конечно, безопасность соблюдена по максимуму, и нас убедили в том, что мы пойдем самым спокойным маршрутом, на котором практически никогда не бывает волнений. И все же чувствую, как комок застревает в горле, когда мы выбираемся на площадку, где нас уже ждут двое опытных работников аквапарка. «По очереди или вдвоем?» – спрашивает нас один из них, слегка улыбаясь мне. Не успеваю открыть рот, как Моника тут же пищит: «Вдвоем!» И торопливо хватает меня за руку, направляясь к единственной трубе, ведущей далеко вниз. Она полностью закрыта, напоминая мне темный туннель в бездну, хотя, поднимаясь, мы видели, что она с половины пути все же открывается, сверху. Вылететь с нее невозможно, как бы ни старался, все же конструкторы не зря старались, создавая подобную горку. Но, черт возьми, как же страшно. Моника подхватывает резиновый коврик, нетерпеливо стуча по нему, приглашая меня присесть. Но стоит мне только почувствовать задом прохладный мокрый коврик, как она нетерпеливо бухается сверху, садясь ровно между моих бедер и хватаясь за них лапками. «Не пытайтесь тормозить и сразу отплывайте в сторону, когда будете в бассейне», — предупреждает паренек по-русски с небольшим акцентом и затем толкает нас внутрь. «А-а-а-а-а-а! Это я ору от страха! Уи-и-и-и-и!» Эта овечка пищит от восторга. Из-за невысокой трубы и скорости мне приходится лечь на спину, а ей облокотиться на меня. Труба внезапно поворачивает, потом еще и еще раз. Совсем потерявшись в пространстве, ослепленный брызгами воды, хватаюсь за все, что попадается под руку, чувствую что-то мягкое и... Бдыдыщ! Вопя в два голоса, мы вылетаем в бассейн, поднимая тучу брызг. Вынырнув и отфыркавшись, грибу к краю, пытаясь прийти в себя, как вдруг чувствую, что в мою спину упирается что-то теплое и мягкое. Мой купальник. «Рик, я потеряла купальник», — пищит на ухо Манька, облепив меня руками и ногами. «Отцепись», — говорю я, отплевываясь. «Как я его тебе искать буду? Иди сюда». Приходится применить немало усилий, чтобы прицепить ее к стене бассейна, а самому отправиться на поиски утерянного сисечного ковчега. Наконец, вижу желтый клочок ткани в самом конце прямоугольного бассейна. Ура! Вернув овечке потерянную деталь одежды и заодно повысив ее боевой дух, выбираемся из бассейна. Драника и Решия обнаруживаются в баре неподалеку, где уже вкушают легкий перекус. Я ведь уже говорил, что им требуется гораздо больше еды, чем людям. Может, вернемся в номер? Спрашиваю, глядя, как зевает мышка. Тебе бы не мешало поспать, не изводи себя. Пожалуй, ты прав, кивает она. Мы уже наплавались в волю, а есть тут все равно нечего. Расплатившись, на этот раз без особых приключений возвращаемся на свой ярус, где наедаемся в волю, отправляем Дранику спать, а овечка, пользуясь моментом, просит натереть ее кремом от загара, выбрав для этого самое удаленное от чужих глаз место. Глава 7. Овечку съести. Не тешу себя надеждами уединиться с овечкой на палубе, прекрасно зная, что здесь везде понатыканы видеокамеры, а за сетевыми узлами видеонаблюдения круглосуточно дежурят охранники, отрабатывающие свой хлеб. Увидеть себя на экране монитора в слитом видеоролике с названием «Новые русские предаются разврату с существами на круизном лайнере» как-то неохота, поэтому овечке придется потерпеть. Хотя, никто не запрещает мне немного побаловаться. Место она выбрала удачно, между носовой частью и шлюпками. Тут стоит всего два зонтика, хотя места много. Просто из-за обступающих уголок надстроек стоит вечная тень, поэтому желающих залезть сюда немного. Точнее, нет вообще. Основная движуха идет возле бассейна, где Рия демонстрирует зрителям огромные объемы полуобнаженного тела. А что, у нее, все на своем месте, причем она, довольно молодая девушка. Мы же привыкли к противоположному. Если женщины много, значит, она жирная и страшная. А тут все наоборот. Рианисия, девушка крупная и довольно большая, но в ее теле ни грамма жира, только мускулы и грация. А учитывая тот факт, что она надела на себя тряпочки, которые закрывают самый минимум ее достоинств, желающих оценить ее красоту, не отбавляется, даже после того, как я честно рассказала всем о ее прямом характере. А что, глядишь, и найдется мужик, способный выдержать ее прямой в лоб и не скопытиться. Девушка о ней себя в обиду не даст, и за нее можно не беспокоиться. А ежели найдет себе развлечение, так даже лучше. Меня же сейчас занимает ерзающая на лежаке Моника, которая, наконец, дорвалась до уединения со мной. Риик, ну чего ты там застрял, нетерпеливо тянет она, бросая на меня жадные взгляды. Хвостик дергается из стороны в сторону, выдавая волнение хозяйки. Иди сюда, намажь меня кремом от загара. Загара, бормочу себе под нос, да тут солнца нет вообще. Песка тут тоже нет, зато есть лежаки на ножках и водяные матрасы, на одном из которых и примостилась Моника. Тем не менее, сажусь рядом, выбирая подходящий крем из бутылочек, выставленных неподалеку. На овечке, как и на всех остальных, открытый купальник из порыла с кутков на завязочках. Спереди две заплаточки едва-едва прикрывают мощную упругую грудь Маньки, оставляя немало открытого пространства для воображения, и еще один треугольничек защищает от чужих взглядов ее промежность с выбивающимся пушком светлого меха. Вообще шерсти на ее теле практически нет, что несколько приводит меня в замешательство. Обычно у существ есть немного шерсти на голове, которую легко можно спутать с волосами, но ее можно заметить не только на голове, а также у основания хвоста, на локтях и кистях вполне человеческих рук, в районе стоп, голени и жопки, разумеется, в промежности. А уж таким существам, как овечки, вообще, прописано природой носить натуральную шубку из шерсти. «Маня», — говорю, прицеливаясь, «откуда бы начать втирать крем? А почему у тебя почти нет шерсти? Я думал, существа твоего вида будут больше похожи на обычных овечек». «Так я, полукровка», — откликается та. «На Орионе это обычное дело. Мы легко находим с людьми общий язык. Моя мама, например, чистокровное существо овечка. У нее гораздо больше шерсти, которую она стрижет много раз в сезон и продает по высокой цене. Наша шерсть гораздо качественнее, чем с обычных не имеющих разума животных, поэтому мы особо не бедствовали. А мой папа – торговец людей. Так уж случилось, что они полюбили друг друга и на свет появилась я. А что, я бы тебе больше понравилась, будь я в овечьей шубке? Что ты? Нет, конечно. Мне гораздо больше нравится видеть тебя такой. Впрочем, даже в форме ты выглядишь очень даже ничего. Спасибо. А теперь расслабься. Я начну с шеи, капнув на ладони, а также пролив немного на обнаженную спину вздрогнувшей девушки, я немедленно принялся круговыми движениями втирать масляный крем в ее нежную кожу. Глазков видеокамер поблизости видно не было, но это не значит, что за нами не велось присмотра. Все равно эта зона, как и все остальные, также попадали в зону наблюдения, а, значит, о чистом совокуплении можно забыть. Но ведь у меня есть еще пальцы, как минимум. Закончив с шеей, плавно передвигаюсь ниже, ощупывая лопатки, позвоночник и мускулистую спинку девушку, опуская руки почти до самого хвостика. Не спешу касаться ее подрагивающей попки, чтобы не портить весь процесс. Ну уж нет, я тебя сперва измочалю, как следует, крошка. Не зря же ты так долго этого дожидалась. Массирую спину, бока, а потом развязываю тесемку купальника, смело отбрасывая лямки в стороны. Скорее всего, Моника была готова к этому, так как даже не вздрогнула. Даже чуть приподнялась, как бы ненароком демонстрируя набухшие сочные дымки, и улеглась снова. Что ж, пора немного понаглеть. Уверен, девушка только того и ждет. Добавляю крема на ладони и встаю, резко и уверенно садясь на колени, пропуская ножки овечки между своих, и без предупреждения хватая ладонями ее задние лапки, чуть пониже попки, тут же принимаясь усиленно втирать крем. Ноги тоже надо как следует смазать, говорю я, проходясь большими пальцами обеих рук по внутренней стороне ее бедер, стискивая и разминая горячую плоть. Да-да, я поняла, соглашается овечка. Хех, да она также бы не возражала, если бы я прямо сейчас стащил с нее трусики и вставил, но торопиться не стоит, тем более, на просматриваемой палубе. Поэтому я продолжаю массажировать девушку, попутно втирая крем во все места, пока не добираюсь до коленок. Дальше человеческие ноги непостижимым образом превращаются в копыта, поэтому мне больше ничего не остается, как вернуться к упругой накачанной попке. «Ах», — говорит Моника, — «когда мои скользкие пальцы касаются ее ягодиц, так же, как и в наш последний сеанс на холме у базы террористов, начинаю поглаживать ее попку, постепенно сдвигая трусики. Девушка подается назад, пытаясь упереться в меня задом, но я торможу ее попытки, упираясь обеими ладонями, а потом сдвигаю в сторону трусики и касаюсь мокрых половых губ пальцами. Стонет овечка, впиваясь зубками в полотенце, чтобы не закричать. Аво, оживленно комментирую я, вставляя внутрь сначала два пальца, а затем три. У тебя тут целый потоп, так же нельзя. Эрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ Как мне плохо, не здесь же, отвечаю, не переставая вручную подкручивать ее изнутри. Я даже масло еще не нанес полностью. К дьяволу масло, резко отвечает та, отсоединяясь от меня и быстро накидывая и завязывая лифчик. Пойдем. Она решительно поднимается, практически таща меня за собой в сторону наших кают, а дойдя до своей, торопливо прикладывает ключ-карту к сенсору.